вообще не понимаю, почему обязательно нужно увидеть все эти сросшиеся цепи, где-то подобранные щепки и неизвестно чьи кости. Толмач знал, почему он хотел, а чтобы это не стало пойти туда. Он должен был увезти ее у Тристана, из их Рима, в другой. Толмач стал ей рассказывать про Кирилла. Вернее, он хотел рассказать ей о чем-то, чего наверняка не знал Тристан. Толмачу вдруг показалось, что он рассказывает не ей, а ему. «Вот ты, Тристан, этого не знаешь, а я знаю. Слушай, древний Херсонес, это теперь Севастополь. И вот тут, Тристан, начинается мир без тебя». Там, где утопили святого мученика Климента, теперь римского папу и ученика Петра, в гражданскую войну топили офицеров. Им привязывали кому на шею, кому на ноги, старый якорь, куски железа, камни бросали в воду. В одних воспоминаниях Толмач читал, что водолазы, которые опускались в том месте на дно, оказывались как в лесу. Мертвые тела хотели всплыть, и привязанные стояли в глубине, кто вверх ногами, кто вверх головой. Их клонило всех в одну сторону подводным течением, как деревья ветром. И у одного обрывки рубахи поднялись, как крылья. И вот по тому берегу проходил Кирилл, который получил из облаков кириллицу, толмачевы буквы. Получатель небесных букв рассказал...